Нейл Янг. Рок-н-ролл никогда не умрет. В 80-х годах, по причине, известной лишь ему самому, патриарх американского рока Нейл Янг решил учинить творческое самоубийство. Искусившись предложениями Geffen's Records, он ушел с лейбла Reprise, на котором в свое время записал свои хитовые пластинки After the Gold Rush и Harvest, достигнув статуса суперзвезды. Янг присоединился к новому лейблу медиамагната Дэвида Геффена, где ему обещали больше денег и полную творческую свободу. Нейл Янг поймал Геффена на слове. Сначала он записал экспериментально-электронный альбом «Транс» 1982, где даже спел через вокодер. А потом сборник каверов рокобилли «Everybody's Rockin'» 83. Затем он представил новому лейблу гибрид фолка и кантри «Old Ways» 85 с участием стариков Уэйлона Дженнингса и Вилли Нельсона. Разочарованный этими работами, Дэвид Геффен сначала просто укорял Нейла Янга в том, что его альбомы слишком музыкально не характерны в сравнении с предыдущими работами, а потом попросту подал судебный иск на артиста. То есть Нейла Янга обвинили в том, что он звучит не так, как Нейл Янг. Музыкант, в свою очередь, выставил встречный иск и пригрозил отныне исполнять только музыку кантри. Нелепые обвинения были в конце концов с Нейла Янга сняты, и один из самых бескомпромиссных героев рок-н-ролла расценил инцидент как признание собственных заслуг. «Думаю, получить иск за то, что ты некоммерческий после 20 лет записи музыки, это лучше, чем Грэмми». В результате Нейл Янг покинул Geffen Records, чтобы вернуться в хит-парады с более привычными работами. Чего же ждал Дэвид Геффен от Нейла Янга? Дело в том, что и до этого работы этого уникального музыканта, композитора, поэта и исполнителя вовсе не отличались однообразием. В отличие от многих реликтов эпохи 60-х, Нейл Янг не застрял в каком-то одном стиле, обеспечивающем его титулы и высокие гонорары, а двигался в разных, зачастую парадоксальных направлениях. Его музыка и дискография разрастались подобно лесу, в котором не мудрено и заблудиться. В пластинках Нейла Янга можно найти кантри, фолк, рок-н-ролл, рокобилли, гаражный рок, психоделию, хард-рок, панк и даже электронику с гранжем в разных сочетаниях. Так что история Нейла Янга — это история американского рока в одном лице. На короткое время он даже был подписан на Motown Records. Дело было так. В канадском городе Торонто в начале 60-х годов существовала ритм-н-блюзовая группа The Minor Birds, основанная Риком Джеймсом, будущим знаменитым фанкером. В январе 66-го года состоящий в группе басист Брюс Палмер, будущий басист Баффало Спрингфилд, увидев паренька, который шел по улице с гитарой и усилителем, тут же предложил ему войти в состав Minor Birds. Паренька звали Нейл Янг. Группа подписала 7-летний контракт с Motown Records, главным конвейерным поставщиком соул-попа. The Minor Birds с Нейлом Янгом в составе успели записать всего одну 45-ку, которая затерялась в бездонных архивах Motown из-за того, что была неправильно подписана. Рика Джеймса арестовали за то, что он якобы нагло дезертировал во время службы во флоте, и коллектив развалился. Вообще, родом Нейл Янг не из Америки, а из Канады. Сын известного канадского спортивного журналиста решил уйти с головой в рок-музыку, когда его отец ушел из семьи. В 21-летнем возрасте он перебрался из Торонто в Южную Калифорнию. В столице шоу-бизнеса Лос-Анджелесе Нейл Янг вписался в группу Buffalo Springfield, где его роль заключалась в игре на гитаре, написании нескольких песен и экспериментах в записи. Чего стоит потрясающее «Expecting to Fly». К концу 68 года Buffalo Springfield распались, и Нейл Янг пустился в сольное плавание. Первый альбом «Нил Янг» 68 год был пробой сил. А для следующего Янг позвал трех музыкантов из группы The Rockets, гитариста Дэнни Уиттона, басиста Билли Телбота и барабанщика Ральфа Молина. Так родилась группа Crazy Horse, великий аккомпанирующий состав с почти телепатической связью между участниками и Нилом Янгом. «Everybody Knows This Is Nowhere» 69-го был записан всего за 2 недели с помощью новых музыкантов из Crazy Horse, а также одного давнего единомышленника, опытного аранжировщика Джека Ницше, который работал с Филом Спектором и играл на клавишных у The Rolling Stones. Встречу с Нилом Янгом он описывал так. «Я встретил его в клубе в Голливуде, когда Buffalo Springfield только начинали. Мне нравилось с ним общаться, потому что у него всегда были новые записи, которые ему посылали каждую неделю. Мы сидели, слушали их, обменивались мнениями. 3 самых знаменитых песни с альбома «Cinnamon Girl», «Cowgirl in the Sand» и «Down by the River» Нил Янг написал в один день, лежа в постели с температурой под 40. Пластинка «Everybody Knows This Is No Lea» стала хитом на андерграундном радио. Но скоро Нил Янг попал и на поп-станции, когда согласился присоединиться к звездному трио Дэвида Кросби, Стива Стилса и Грэма Нэша, превратив его в квартет «Кросби, Стилс, Нэш и Янг». Сами участники группы признавали, что хотя Нил Янг не лез на первые роли и даже на сцене оставался в сторонке, он был талантливее всех. Для единственного альбома квартета «Deja Vu» 70-го года он написал «Helpless» — одну из своих самых проникновенных ностальгических баллад. Следующие две шикарные сольные пластинки «After the Gold Rush» 70-го и «Harvest» 72-го закрепили успех, и Нил Янг вышел на широкую тропу мейнстрима, войдя в плеяду мягких, симпатичных авторов-исполнителей вроде Джеймса Тейлора и Джонни Митчелл. Никто не мог предполагать, что случится дальше. Нил Янг снял фильм «Journey to the Past» и выпустил ретроспективную звуковую дорожку к нему, которая включала в себя телевыступление «Баффало Спрингфилд», концерты и записи Кросби, Стилс, Нэш и Янг и дубли секции «Harvest». Последовало турне, в котором он с фирменной хрипотцой пел свой главный хит «Heart of Gold», по итогам которого вышел альбом «Time Fades Away» 73-го. Следующие три альбома отразили растущий интерес Нила Янга к хард-року. Песни наполнились мрачной меланхолией, в которой смешалась месть миру, который сделал его знаменитым, и собственная горечь за то, что он дал себя втянуть во всю эту историю. Молодые зрители начали терять интерес к старому волку калифорнийской сцены. В 1979 году Нил Янг потряс мир своим турне «Rust Never Sleeps» с новым материалом, огромными колонками, работниками сцены в балахонах джавов из «Звездных войн» и звукорежиссерами в лабораторных халатах. По итогам, в том же году вышло два совершенно ошеломительных концертных альбома, собственно, «Rust Never Sleeps» и «Life Rust». Каждый концерт начинался с сольного акустического сета, который перетекал в электрический и практически панковский рок-забой в компании «Crazy Horse». Центральная песня «Hey, hey, my, my, into the black» игралась и в акустике, и с группой. Это размышление о славе и рок-н-ролле, который никогда не умрет. Отсюда тянется ниточка к гранжу, потому что фраза из этой песни «Лучше быстро сгореть» была процитирована в предсмертной записке Курта Кобейна. Нил Янг очень ценил лидера Нирвана. Он по-настоящему вдохновлял меня. Он был великим, одним из лучших. Курту Кобейну он посвятил заглавную песню альбома «Sleep with the Angels» 1994. К сожалению, с Нирвана Нил так и не поиграл, зато нашел контакт с другими передовыми представителями гранжа Pearl Jam. Впервые встретившись на концерте, посвящении Бобу Дилану в 92-м, они уже играли вместе на следующем концерте Нила Янга. А потом Янг присоединился к выступлению Pearl Jam. С тех пор в концертном репертуаре сиэтлской группы прочно поселились кавер-версии песен Янга, а Эдди Веддер произнес речь во время включения Нила Янга в зал славы рок-н-ролла. «Я не знаю, существует ли другой артист, чья карьера была бы такой же полной силы, как у него. Некоторые из его лучших песен на его последней записи». Чуть ранее Нил Янг искал исполнителей, которые были бы ему интересны для разогрева в турне «Rock Gets Glory» 91 года. В списке, который он рассматривал, были такие ребята, как немецкие ценители индустриальных шумов, как «Эйстурдент Неубаутен» и герои американского рэпа «Public Enemy». Но выбор ветерана пал на авангардных гитарных экспериментаторов «Sonic Youth», которые ему очень нравились. Под их влиянием он даже выпустил концертный альбом «Арк» 91-го с 35-минутным потоком шума, криков и дичайших гитарных искажений. Это был коллаж из обрывков песен, выступлений, финалов песен и соло в турне. «Sonic Youth» упомянули Нила Янга в песне «Creme Brulee» 92-го. «Прошлой ночью мне снилось, что я поцеловал Нила Янга. Если бы я был мальчиком, вышло бы смешно». Начало 90-х было для Нила Янга очередным возвращением из небытия, которым он провел 80-е. Конечно, он регулярно выпускал альбомы, но это были времена судебной тяжбы с Дэвидом Геффином и череды экспериментальных пластинок. В 1989-м он снова перешел на Reprise Records. И с победного клича «Freedom» для Нила Янга начинается новая эра. Следом вышел мощный роковый джем «Reggae Glory» 1990, который был записан по старинке с «Crazy Horse». Хотя после турне 86-87 годов Янг публично пообещал больше не работать со старыми друзьями. Альбом и тур к нему приуроченный снова вывели ветерана-хиппи на большую сцену. А работа с «Sonic Youth» и «Pearl Jam» в очередной раз показала, что этот длинноволосый пожилой хрипун в ковбойской шляпе и рваных джинсах полностью соответствует своей фамилии. Не только не собирается стареть, но и дает прикурить молодым коллегам. При этом Нила Янга не назовешь виртуозом. В качестве гитариста он не ушел далеко от простых стандартов фолка и рудиментарных рубленых аккордов для игры с Crazy Horse. Но его нервная игра завораживает. Заполняет пространство, растет вширь и вглубь. Послушайте хаотические импровизации, записанные Нилом Янгом к потустороннему вестерну Джима Джармуша «Мертвец» 1995, или его вдохновленный саксофонистом Джоном Колтрейном пассаж в «Reggae Glory». Не все так просто с Нилом, гитаристом. Его голос высокий, хрупкий, с надломом, но он же умеет петь грубо, весомо, пробирая до печенок. В его песне «Конфликт между индейцами и ковбоями», рассуждение о соотношениях частной жизни и славы, и в то же время большая их часть о вечных поисках своей дороги в открытом мире, которая влечет к новым открытиям и новым же разочарованиям. Нил Янг, «Harvest», 1971. В феврале 1971 года Нил Янг приехал в Нэшвилл, чтобы принять участие в шоу Джонни Кэша, в котором также участвовали Линда Ронстадт и Джеймс Тейлор. Продюсер Эллиот Мезер пригласил Янга взглянуть на свою новенькую студию, где музыкант тот же вечер и решил записать новый альбом, рекрутировав по случаю местных музыкантов. В студию пришли барабанщик Кенни Баттри, басист Тим Драммонд, он просто шел мимо по улице, и гитарист Бен Кит. Заодно Нил пригласил Линду Ронстадт и Джеймса Тейлора, которые добавили вокалы «The Heart of Gold» и «Old Man». Так спонтанно родился пасторальный фолк-кантри шедевр «Harvest», один из самых прославленных и коммерчески успешных альбомов Нила Янга. Широкая панорама необъятных просторов Америки. Электрические песни «I Ready for the Country», «Алабама» с критикой российского штата и «Words» были записаны в сарае на ранчо Янга в Калифорнии. «Old Man» с банджо в исполнении Джеймса Тейлора посвящена пожилому смотрителю того же ранчо. Патетические баллады «A Man Needs a Mate» и «There's a World» были записаны с Лондонским симфоническим оркестром, а трогательная «The Needle and the Damage Done» была взята из концертной записи. На альбоме содержится хит «Heart of Gold» о поисках золотого сердца, от исполнения которого бескомпромиссный Нил Янг скоро отказался. «Эта песня поставила меня на накатанную дорогу. Путешествовать по ней скоро стало утомительно, и я снова съехал в канаву». The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the space.